Мне непонятен ваш тон, сэр. Я что, вас раздражаю? Не знаю, — ответил он шокирующей откровенностью. Ответьте на мой вопрос. Видите ли, он притворился, что восхищен моим умом и моими знаниями. Ну и что ж, теперь мне все ясно. Иными словами, он заставил вас думать, что полюбил вас за ваш ум. Да, и я ему поверила. Мэдалин закрыла глаза, переживая неприятное воспоминание. «Я думала, мы предназначены друг для друга самой судьбой. Души-близнецы, слитые в метафизический союз, который выше просто физического. Дьявольски крепкий союз. Как оказалось, это была лишь иллюзия». Артемис опустил глаза и посмотрел на огонь. «Если хотя бы половина того, что вы рассказали, правда, значит, Ренвик и впрямь полный безумец». Да, как я уже говорила, сначала ему удавалось скрывать этот факт. Но первая же брачная ночь закрепила во мне подозрения, которые впоследствии укрепились. Пусть этот человек был безумцем, но он мертв и похоронен. Артемис не отрывал глаз от пламени камина. Однако кто-то пытается заставить нас поверить в то, что он вернулся из могилы. Если это не призрак Ренвика, значит, это человек, который очень хорошо его знал и теперь ему подражает. И кроме того, он тоже Ванза. Мы должны расширить круг нашего расследования, включив в него прошлое Девериджа. Утром я поручу Генри Леджету проработать этот вопрос. Артемис отвернулся от камина и посмотрел на Мэдалин. А пока нам надо уладить ситуацию, которая возникла между нами, мэм. Что вы имеете в виду? Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Он посмотрел на малиновый диван, потом опять на нее. Конечно, мне поздно извиняться перед вами за то, что произошло сегодня ночью в библиотеке. Не надо извиняться, быстро перебила она. Если кто и виноват, так это я. Он приподнял бровь. Не буду спорить. Она вспыхнула. По сути дела, сэр, ничего не изменилось. Вот как. Я осталась вдовой с определенной репутацией и по-прежнему живу в вашем доме. И теперь это предположение верно. Она крепче ухватилась за лацканы своего халата и вскинула подбородок. В любом случае, как я уже сказала, у нас ничего не изменилось. Мы остались в том же положении, в каком были до случая на диване. Это не совсем так. Он направился к ней. Но давайте отложим наш разговор. Мне кажется, для одной ночи у нас с вами слишком много впечатлений. Но, Артемис, поговорим об этом в другой раз. Он взял ее под руку. Нам нужно поспать, а потом спокойно все обдумать. Идите, Мэдалин, вам пора вернуться в постель. Она заупрямилась. Но нам нужно продумать, как мы будем обыскивать дом мистера Питни. Позже, Мэдалин. Он крепче сжал ее локоть и подтолкнул к двери. Когда они проходили мимо маленького столика, стоявшего рядом с высоким креслом, ее внимание привлекло что-то маленькое и блестящее. Мэдалин опустила глаза и увидела тот предмет, который Артемис крутил в руке некоторое время назад. «Спокойной ночи, Мэдалин!» Чуть смягчившись, он вывел ее за порог. «Постарайтесь немного поспать. Боюсь, вы очень долго были лишены полноценного ночного отдыха. А это, знаете ли, плохо сказывается на нервах. Спросите вашу тетушку». Он поцеловал ее, на удивление нежно, и решительно захлопнул дверь. Она долго смотрела на закрытую дверь, потом повернулась и пошла к себе наверх. Забираясь под одеяло, Мэдалин думала о маленьком предмете на столике — цепочке для карманных часов, свисевшем на ней золотым брелоком. В дом проник чужак. Самые худшие опасения лорда Питни подтвердились. Его хотят остановить. Вот уже много лет он знал, что за ним следят чужаки. Они ходили за ним по пятам и шпионили. С тех пор он перестал доверять людям. Всем, без исключения. Друзья считали его сумасшедшим, но он-то знал правду. Чужаки преследовали его, потому что он подобрался к самым главным секретам Ванза. Они ждали, когда он откроет научные истины, скрытые древними философами, чтобы в тот же момент напасть на него и выкрасть труд всей его жизни. И вот сегодня ночью один из них проник в его дом. Это могло означать лишь одно — он, Итан Питни, на пороге великого открытия.